Хе, проклятие, господин, от этих сладких речей меня чуть не стошнило. Что вы задумали, зачем вы подмазываетесь к этому типу? Я еще в магазине задавался этим вопросом, но не стал узнавать. Но после этого, меня это пугает, что вы задумали, надеюсь не стать таким же расфуфыренным добряком. Именно это я и задумал, Гнарл. Бух. Послышался звук удара чего-то маленького. Кажется, Гнарл то ли споткнулся, то ли просто упал. Что? Владыка, вы в своем уме, или вы шутите? Я, конечно, не сомневаюсь в вас, но может вам стоит провериться на помутнение? Успокойся, дедуля. Тебе вредно волноваться, а то прихватит сердце еще, или что там у тебя. Тогда объясните, зачем вы лезете к этому типу, если он и правда такой, как пишет о себе в книгах, то он очень опасен. Пока что он о вас ничего не знает, но вы рискуете, может он что-то поймет. Эх, ты слишком одержим злом и прочим, а оттого иногда не можешь взглянуть на что-то нейтрально. Я ни словом не соврал в разговоре, хотя меня самого корежит от того, как общается Локонс. Мне пришлось восхвалять его немалое эго, чтобы он помог мне, хотя не будь я знаменит, то наверняка бы он меня тонко послал. Но, в итоге получается так, что я и впрямь плохо умею работать на публике, теряюсь, паникую. А вот он держится хорошо, мне явно до такого далеко. Может, я и могу произвести впечатление на пару человек при разговоре или на нескольких, но только как маленький добрый мальчик, вот меня таковым и будут считать. Я же хочу научиться так же, как и он, управлять толпой, чтобы фанаты делали для меня то, что я попрошу, а не кидались на меня как на сувенир. Поэтому я хочу, чтобы он помог мне лучше работать на публику. Если я хочу стать во главе какой-либо известной организации, то должен держаться достойно. Мне нравится еще, как это делает мистер Малфой, но он меня учить этому не будет, придется самому такой образ отрабатывать, но и стиль Локонса иногда очень уместен. А на уроках ЗАТИ, может он и вправду научит чему-то крутому, а так я смогу выбиться в лучшие ученики и узнать что-то крутое и интересное. Понятно, вы, как вас учили, начали сами искать знания. Да, пожалуй, вам не достает этого всего, а управлять кем-то значит, что надо уметь выступать, да и сперва научиться всему, что он знает, а потом. Гнарл замолчал, кажется, проверяя, что его кое-кто не слышит. Потом ударить в спину и уничтожить, а перед этим посмотреть в его глаза, когда он осознает все это. Ты опять предлагаешь действовать, как эти шаблонные злодеи из фильмов и прочего. Не будет никакого наслаждения от того, что враг понимает что-то. Сам же советовал выучить мои правила темного властелина, а теперь их же нарушаешь, действуя как типичный злодей-неудачник. На это Гнарл решил промолчать. Локонс вообще с его появлением мелькал везде и всем давал советы. Похоже, что многие преподаватели уже его недолюбливали, хотя многие и фанатели, в основном ученицы. В этом году занятия по травологии начались с изучения мандрагоры. Признаться честно, Гарри был наслышан о всякой опасной магической живности, но после занятия с мандрагорами, вспоминая дьявольские силки, еще больше зауважал своего декана, как и того старика, который ведет у старших курсов уход за существами, ведь по сути они, как и учителя защиты, имеют дело с опасными существами. Гермиона тоже это оценила после урока у ее факультета. «Знаешь, Гарри, наверное, из-за магии и естественного отбора магические существа так опасны, как, впрочем, и растения. Смотри, ведь магическим существам дано больше возможностей, которых нет у обычных, они вырабатывают лучшие средства защиты и нападения, а растения делают то же самое. В итоге получаются такие опасные создания. Естественная гонка вооружения в мире природы. С такой точки зрения понятно, почему почти все существа так опасны. Логично. Ты решила применить теорию эволюции в магическом мире? Знаешь, это хорошая идея. Думаю, тебе стоит поискать, если подобное уже у магов. Может, ты откроешь благодаря знаниям из школы что-то, что маги не видят. Да, поговорю со Спраут. Ведь может уже есть теории магической селекции и эволюции, а то я что-то не смогла найти. Хотя, может, такого и нет, ведь маги не следят, похоже, за маглами. Вообще, если Невилл станет использовать свои знания по растениям, то я бы точно не стал его злить, как некоторые. Представляешь, что он вырастет цветочек и подбросит его к тебе, а ночью тот тебя сожрет. Вот поэтому я и выучил нормально огненные заклинания и тренирую их даже без палочки делать, могу сделать огненное дыхание даже, а палочку даже в душе не снимаю, а то тут есть невидимки, так что лучше быть наготове. Ага, невидимки, сам с такими возишься, вот и боишься, что кто-то также за тобой следить начнет. Но вот настал момент, когда у львов и барсуков состоялся урок у Златопуста. Гарри признался себе, что хоть его уже и тошнило от этого человека, но он бы не смог такого повторить, так раскованно себя вести перед публикой для него было сложно, все же он привык быть незаметным и не светиться перед толпами. Сам урок был ужасен, для Гарри было пыткой слушать речи, в которых этот человек себя нахваливает, а от письменной проверки он хотел взвыть. Он ведь наивно полагал, что пришел на зате, а не на восхваление павлина, но он, видно, сам виноват, мог и догадаться, что если в книгах нет нормального материала, то и на уроке не будет. Гермиона, ты же поможешь мне с тестом? Нет, Гарри, сам виноват, что плохо читал. Пожалуйста. В этот момент Гарри применил свой взгляд, от которого даже Гермиону пробрало, и та отвернулась. Хм, ну, ладно. Гарри был горд своей победой, и пусть он поступил подло, но раз его подруга зубрила, то почему он не должен этим пользоваться? Тем более всего раз, только для этого урока. А вот после теста Локонс показал свой истинный уровень, когда он всем показал пикси, то мало кто их воспринял всерьез, а Гарри и Гермионе, которые уже имели дела с маленькими, но очень опасными в больших количествах существами, было не до смеха. Когда преподаватель открыл клетку, смеяться перестали все. Начался хаос, с которым Гилдерей не смог совладать. Большинство учеников стало проигрывать тварям, но не Гарри и Гермиона. Гарри явно имел склонность к поджогам, да и сам проверил, как эффективен бывает огонь, а потому стал отпугивать твари огненными всполохами, рассудив, что зажаривать тех на глазах у всего класса ударит по его репутации, а потому просто отгонял этих назойливых паразитов. Гермиона же использовала более разнообразные приемы для защиты и большее количество чар. Вместе они помогли Невиллу, который мог стать жертвой пикси. Правда, Гарри пришлось переключиться на другие заклятия. После звонка весь класс просто мигом покинул помещение, а Гарри в голову пришла идея. «Профессор, мы загоним твари в клетку, но мы можем забрать их себе. Раз так, можете делать, что хотите с ними, если загоните их обратно». Локонс поспешно ретировался в другое помещение. Гарри не стал доказывать Гермионе, какой на деле этот герой, когда девочка что-то вбивает себе в голову, то переубедить ее почти невозможно. Вместо этого он с ее помощью согнал всех тварей, как и требовалось, после чего с помощью чар отнес туда, где мог бы без портретов переправить прихвостнями в Ангбанд. «Гермиона, эти пикси, думаю, тебе будут интересны». «Спасибо, Гарри, мне и правда, хотелось их взять себе на изучение, но не могла придумать, как их выпросить у профессора. Очень мило с твоей стороны, это отличный подарок, как раз у меня скоро день рождения, буду считать, что ты уже мне его вручил». Гермиона скромно улыбнулась другу. «Пожалуйста, рад был помочь». Гарри был, честно говоря, рад, и Гермионе сделал приятное и себе настроение поднял, а то эти твари реально его бесили нападениями, так что он не будет их сильно жалеть. Глава 3. Учеба шла странно, этот Колин оказался очень целеустремленной личностью и продолжил преследовать Гарри, но однажды тот похвастался одной крутой штукой, от вида которой Поттер срочно стал нащупывать свой камень на цепочке. «Гарри, гляди, что у меня есть». Из-под мантии парнишка достал такой же камень, как и у самого избранного. «Колин, скажи, а где ты взял эту штуку? Вроде в школе такой кроме, как у меня ни у кого не было». «А, тут я стал спрашивать у других учеников, где взять такой же камень, как и у тебя, но никто не знал. Но близнецы Уизли за некоторую плату сказали, что сделают такой же, а Гермиона им помогала. Я вот недавно его получил, но теперь у них много заказов ото всех. Гермиона решила себе сделать такой, который может менять цвет, и она сама себе его меняет. Многим понравилось, а новость про то, что ты такой же носишь, еще больше подогрела интерес. Гарри удержал себя от фейспалма, но лишь потому, что Колин еще не добил его. Даже некоторые преподаватели сделали заказ, например, профессор Локонс. Шлеп. В мыслях Гарри крепко выругался, а потом, как немного успокоился, смог обдумать услышанное. «Никогда не думал, что буду рекламой бренда, а тем более создателем бренда и законодателем моды, а ведь слышал, что некоторые индивидуумы себе шрамы на лбу делали, надеясь быть на меня похожим, а другие стали носить очки, теперь это. Я, конечно, должен был всего этого добиться, когда вырасту и стану во главе страны, но сейчас я к такому точно не готов. Гермиона, ты мне ничего такого не говорила. Да это такая ерунда, а такое ожерелье и впрямь хорошее, а делать его не так сложно. Тем более Луна тоже себе попросила, ясно. Кстати, вспомнил, о чем хотел поговорить, да из головы вылетело. В общем, ты на нее плохо влияешь. Что, как это? Она рассказывала, что когда ее увидели в нашей компании в библиотеке, то все стали к ней подходить и спрашивать про ее со мной знакомство, но быстро охладели с желаниями подружиться, когда она рассказала про свои интересы. И при чем тут я? Наверняка говорила что-то из того, чему ее пытался научить Гнарл. А вот и нет. Она озвучила несколько тем экспериментов, которые ты с ней проводила или о которых говорила. После того, как она рассказала, что ей интересно, что будет, если провести препарирование Наргла, а также объяснила, что это такое, то резко отпугнула всех. Гермиона не стала отвечать, Гарри не видел, но ее лицо стало заливать краска. Мне пришлось попросить ее не озвучивать значительную часть того, что она от тебя подхватила. Если на факультете воронов и барсуков было часто скучно и ничего не случалось, а Поттер с друзьями по факультету не делали ничего особо выделяющегося, то вот у львов были балагуры-близнецы, которые пытались устроить хаос и веселье, хотя иногда могли кого-то и обидеть. Но не только они, ведь у львов было еще одно то ли развлечение, а именно перепалки со змеями. Очередной темой в замке стало то, что команда змей взяла в команду Малфоя, а его отец команде подогнал метлы, что всех злило. Ведь квиддич был для многих серьезной темой, особенно учитывая, что других спортивных мероприятий не было. Даже Гарри, хоть и был с дракоприятелем, был недоволен, ведь команда его факультета точно не могла похвастаться такими же метлами. Но суть в том, что Рон подцапался с драко, что-то не поделив, после чего пробовал его заколдовать, но сам стал жертвой своего заклинания. Как оказалось, он сломал свою палочку и как-то криво попытался ее починить, но в итоге та работала неправильно и криво. Как ее у него не отобрали, чтобы себе не повредило или другим, Гарри не понимал, но вновь вспомнил про безопасность на уровне естественного отбора. Первым звонком, что снова сгущаются тучи над одним Шрамоголовым, а его желание веселья исполнилось, стал голос, который никто кроме Гарри не слышал. «Владыка, думаю, что либо вы сошли с ума, либо вас ждет новое приключение. Готов поспорить, что вы либо сами его найдете или оно вас найдет, ведь пока повелители не приходят к абсолютной власти, у них всегда находятся проблемы, либо они их сами ищут». Слова старого миньона сбылись в Хэллоуин, когда была обнаружена надпись чем-то красным, возможно даже кровью. Тайная комната снова открыта, враги его берегитесь. «Гнарл, Гермиона, есть идея, про кого вообще речь или кто это написал?» «Без понятия, но думаю, надо поискать что-то о тайной комнате». Гермиона решила действовать, исходя из имеющейся информации. «Не люблю сидеть и ждать, но думаю, что ничего другого не остается. Этот некто и те, кто будет за него что-то делать, имеют преимущество. Нам придется играть от обороны, ожидая его действия. Может, нас это и не коснется, но творить зло без вашего разрешения и руководства никто не должен. Вы, как владыка, должны быть над всеми злодеями». «Да, да, я и сам хочу разобраться, а то кто-то угрожает и всех запугивает, и это мне не нравится. Не хочу снова ходить по школе, ожидая атаки в спину, а ведь до этого было так хорошо и спокойно, ну почти». История с тайной комнатой и надписью многих взволновала в школе, и все стояли на ушах несколько дней. Появились те, кто хотел узнать больше, из-за чего быстро разобрали все книги, где упоминалась тайная комната, так как ни одна Гермиона до такого додумалась. «Ну, что, пора подвести итоги, Гермиона? Я у Бинса вызнала про комнату и основателя. Я спрашивал у старшекурсников, так что, вероятно, ничего нового не узнаю. Наверняка это кто-то из детей-пожирателей, может даже Малфой. Тем более, скорее всего, этот кто-то будет с факультета Слизерин. Тебя что, Рон покусал? Ты же помнишь, как он сразу обрадовался, как про комнату услышал и про грязнокровок стал кричать? То, что он меня не трогает, не значит, что не обрадуется, случись со мной что-либо. Но у меня есть план, как вывести его на чистую воду. Я попросила у профессора Локонса автограф, и он его поставил, а я потом выписала разрешение в запретную секцию и взяла там книгу, в которой есть информация об оборотном зелье. Правда, придется обворовать Снейпа, но мы справимся. С Зелим, мы с Невиллом и Роном сможем принять облик Крэбба и Гейла, а также какой-нибудь девчонки со Слизерина, а там и вызнать все у самого Драка. Их можно накормить чем-нибудь с сонным зельем, чтобы они не проснулись. Ты собираешься провернуть такую комбинацию, что я просто не знаю, что и сказать. Может, Крэбб и Гойлы настолько тупые, чтобы взять какие-нибудь подозрительные кексы, парящие в воздухе, но вот только это все не нужно уже. Я говорил с Дракой без всякой магии, узнал, что он ни при чем. Да, ну, и почему ты так уверен? Малфой, если ты не заметила, точно не мастер интриг. Мне вообще кажется, что, не будь он так повернут на Слизерине и чистокровности, то попал бы в Гриффиндор. Я уже узнавал, у почти всех чистокровных никто воспитанием почти и не занимается, а некоторых, как Невилла, чуть не убили, пытаясь добиться выбросов, оттого все такие замкнутые и недоверчивые к взрослым. Так что Драко, я почти уверен, что просто не может быть автором надписи, иначе бы сразу начал хвастаться, либо сразу бы прокололся. Это не доказательство. Драко постоянно хвастается своим папашей и заслугами предков, потому что своих нет, а вот если бы он был наследником, который может открыть комнату, то точно бы всем кричал об этом. Да и дело ему до маглорожденных, вот его отец и прочие пожиратели, как я узнал, тоже все вопили о том, что нужно уничтожить нечистокровных и поработить другие расы. Вот только выяснилось, что чем вообще кому-то помешали маглорожденные, никто не знает. Маги в своем мирке и так на коне, и, может, гоблины иногда зубы показывают, но на деле все и так прекрасно у них. Сама идея этого культа чистоты крови — просто необоснованная возможность выпендриться, у кого родословное древнее. Все маги почти такие, только получит какое-то достижение, сразу его пихают всем в лицо. Тот же директор в письме перечислил все почти из них. Вальдемар тоже говорил, что змееустый наследник пихал всем это в лицо. Кстати, может, это про его врагов говорилось, тогда мне точно проблем ждать придется. А вообще, как по мне, маги вообще почти не взрослеют в плане психологического возраста, а остаются детьми из-за слишком простой жизни и разобщенности. Для них кичиться чем-либо и пафосно вещать о своей крутости — это в порядке вещей, похоже. Я почти уверен, что Волдеморт, Дамблдор и прочие мегамаги круты, но на деле их почти в богов превратили, того же Волдеморта до сих пор по имени боятся звать. Явно у страха глаза велики, ведь, скорее всего, он тоже смертен, как и все, но создал образ почти бога, даже Гриндевальда затмил, а тот вообще-то мировой войной прославился, а не только по Британии одной прошелся. Ладно, я не стану спорить, но ты меня все равно не убедил. А ты поди больше хотела попасть в запретную секцию и дорваться до интересной литературы, да и сварить такой состав тоже ради интереса. Ответа не последовало. Кстати, мы втроем обнаружили, что пауки странно себя ведут. Они словно бегут из замка. Их так много тут оказывается. Вот же мерзость. Тут совершенно ужасные санитарные нормы. Выжечь бы эту заразу. Фу, на тебе точно Уизли влияет. И раз ты получила допуск в запретную секцию, то, может, что-то полезное поищешь. Я слышал что-то про клятвы и договоры, скрепленные магией. Вот это бы нам пригодилось. Поищу. Я вообще хотела что-то найти для смены внешности. Хочу в будущем попробовать, но твой вариант тоже хорош. Дай угадаю, зубы уменьшить, грудь, если будет небольшой, увеличить, а потом будешь еще и губы как под ботоксом делать. Лучше сходи к мадам Помфри, может, она поможет, она медик и знает, наверное, наверняка и другие девочки про это спрашивают. И кстати, поосторожнее с желанием измениться, а то потом закончишь тем, что захочешь негритянкой стать. Ты за кого меня принимаешь? И негритянкой? Серьезно, я бы такое сотворила с собой, только если бы сошла с ума и была ярой фанаткой притесняемых меньшинств. Если такое и случится, то я точно должна попасть в психушку. Ну, успокойся, я пошутил. Но с внешностью лучше не лишковать, стоит изменить лишь самую малость, если все же решишься. Ладно, поняла, ты прав, рано мне о таком думать, но с зубами я что-то сделаю. Если что-то еще выяснишь, то сообщи, я тоже буду держать тебя в курсе. После послания жизнь в школе продолжалась, как и сюрпризы, которые она преподносила. Гарри наивно полагал, что строить интриги и вертеть людьми легко и просто, что он талантлив в этом и все будет по его сценарию, но случай с просьбой к Локонсу показал, что на каждую чрезмерно умную личность найдется энтузиаст, который сам не прочь воспользоваться подвернувшимся парнем для своих целей. Начиналось все и впрямь, Как он и планировал, профессор с ним беседовал, давал советы. Сами урока были изначально, скорее о том, как велик и могуч один блондин, а потом стали и сценки ставить, читать книги вслух, а вот потом Гарри стал местным шутом, которого вызывали постоянно в этих постановках участвовать. Гарри было стыдно, ведь со стороны ему казалось, что он клоун или шут, а с этим улыбчивым писакой вообще посмешище, но отказаться он не мог, как и вообще портить отношения и признавать, что облажался, а потому стойко терпел и пробовал даже в таких постановках выдавать наиболее крутую игру. Вообще, только сам Гарри считал, что он смешон. Большинству зрителей нравилось то, что они видели, а сам Поттер оказался хорошим актером, а из-за мотивации не казаться идиотом, он делал большие успехи. Так что в каком-то смысле он получил уроки мастерства, и никто, даже Гнарл и Гермиона, не догадывались о том, как он себя и Локонса ненавидит в такие моменты. Следующим поразительным открытием стал разговор с вышеупомянутым мастером лапши на уши в один из дней после урока. «Скажи, Гарри, почему ты так плохо относишься к своим фанатам?» «Что, о чем вы, профессор? Как же, я про твой фан-клуб, все так тобой восхищены, а ты в этот клуб не ходишь, я тоже там побывал и мне приходится за тебя там участвовать». «А-а, так ты был не в курсе». По виду парня Локонс понял, что тот в шоке от такой новости. «Ну, как мне стало известно, Джинни Уизли и тот самый Колин Криви организовали этот клуб еще где-то в начале октября. Потом там стали собираться не только первокурсники. Твоя, как я слышал, подруга Луна Лавгуд тоже туда входит. Еще там некоторые твои сокурсницы». По мере рассказа выражение удивления все усиливалось, хотя сложно было представить, куда уж больше. «Ты явно совсем не интересуешься сплетнями и чужими интересами. Дам тебе совет, не стоит оставлять фанатов, если ты отвернешься от них, то и они сделают то же самое с тобой. И еще, не стоит закрываться в себе, а то вот так и окажется, что ты один про что-то не в курсе». «Спасибо, сэр. Знаешь, пойдем, вроде собрание клуба как раз сегодня, я помогу тебе на первых порах, заодно может, и мой фан-клуб сделают. Многих я очаровываю, но мои фанаты редко работают так слаженно, нет никого, кто бы за меня прославлял. Тебе повезло, но не стоит оставлять такие дела на самотек, да и давать фанатам награду за их преданность нужно». К несчастью для Гарри, фан-клуб оказался не кошмаром, а реальностью. Если до этого он думал, что может нормально учиться и делать что хочет и не париться, то теперь у него был не только заноза с фотоаппаратом, а целый клуб фанатиков. Сам Гарри не понимал, как так вышло, но уже куча человек была свято уверена, что он избранный, что он новый мессия или типа того, и они реально смотрели на него так, что он мог сказать им любую чушь, а они бы в нее поверили. С Колином он еще сумел поговорить, но вот Джинни, как и летом, его избегала, так что он не мог узнать, как так вышло. «Поздравляю вас, владыка, вы как-то умудрились сделать свой культ, без вашего прямого участия. То ли маги сами склонны создавать и обожествлять себе кумиров, то ли эти двое постарались, но это явно нам на пользу». Вот только Гарри было не до веселья и смеха, ведь теперь он понял, что попросту научился игнорировать чужие взгляды и не обращал на них внимания, а на него часто пялились при любом удобном случае, будто желая то ли упасть в ноги, то ли оторвать сувенир. Из-за этого приходилось больше за собой следить, расслабиться было сложнее, да и вообще его напрягало все это. Его суть изначально была ближе к тихой и уютной жизни в комфорте с семьей и друзьями, а к такому он был не готов. Если задуматься, то он понимал, что когда-нибудь в далеком будущем он станет правителем, но не представлял, сколько это проблем. Во-первых, в этом клубе ему приходилось проводить время и нести всякую чушь, но при этом так, чтобы его авторитет не упал. Во-вторых, он понял, что, кажется, его детство в какой-то мере уже давно кончилось, даже, наверное, не начиналось. С дядей и тетей, кузеном, он просто был в положении шпыняемого шкодника. Потом он попал к миньонам и стал обучаться ими, приходилось вечно откладывать развлечения, уделяя время учебе, а тут в школе уже стал авторитетом и кумиром. Дальше больше, Гермиона, начав заниматься пикси, забила на гномов, и что с ними делать было непонятно. Точнее, Гермионе уже было не до них, можно и усыпить, Гнарл предлагал скушать лишние рты, а Гарри вообще хотел тех отпустить обратно, но его бы никто не понял и не поддержал. Но памятуя, что вроде как у прихвостней нехватка нормальной еды, а воровство иногда оборачивается смертью воров, а основную массу пищи они ищут по помойкам, Гарри стал думать, как их можно использовать. В итоге он пришел к идее отправить гномов на поверхность. Гермиона говорила, что ее эксперименты показали, что гномы вполне обучаемы, и поэтому ему пришло в голову обучить их сельскому хозяйству и сделать фермерами. Да изначально это было бредово, но хоть те и мелкие и многое не потянут, но мелкие овощи и фрукты способны выращивать. Поведав эту идею Гнарлу и Гермионе, он с замиранием сердца ждал вердикта, и те согласились попробовать. В итоге ему пришлось продумывать весь план. Вначале, где это будет сделано, рассудив, что маги вряд ли будут против, тем плевать на все, то он решил сделать это в мире магии, а лучше там, где он уже бывал. Выбраны были места у Лавгудов и Уизли. Также он попросил Луну написать отцу, что это ее эксперимент, чтобы он это крышевал и помогал. Так что если кто и заинтересуется, то увидев, чьих это рук дело, сразу все поймет. Вот только на словах все было просто, а в итоге Гарри чуть не свихнулся, пытаясь это реализовать и все объяснить правильно, мозги кипели, а вроде так просто в идеале было. Может, потому все политики ничего не делают и не меняют, а просто воруют и много говорят. Вообще, мне кажется, моя идея стать во главе кого-то бредом. Столько мороки, сперва думай, как сделать лучше, а потом все задают вопросы зачем. В итоге ты только и получаешь проблем, а не благодарности. Может, и не стоит ничего менять, когда стану правителем. Да и кто я такой, чтобы что-то менять? Может, как сейчас все работает и лучше. Да, не, сейчас и так есть что поменять, как минимум в школе, а то тут так отстойно, по сравнению с магловскими школами, где развлечений побольше и домой пускают. Решено, сперва менять ничего не стану, только в школе. Детям надо больше веселья, может, дети магов к такому и привыкли, но явно любая веселуха им как героин. Оттого и квиддич так популярен, что конкурентов нету. Решив, что пока этого хватит и что больше думать не надо, а то еще до чего додумаешься, Гарри лег спать, завтра как раз матч. Глава 4. Матч по квиддичу шел интересно, но фаворит был определен изначально, так что речь шла лишь о том, как далеко вырвется Слизерин. Драко попал в сборную не только из-за метел, летал он отлично, но поймать Снитч еще не успел. Пока все смотрели за этой гонкой, один из бладжеров резко сменил курс и устремился в трибуны. На матче не было ни досмотров игроков, ни защитных заклинаний от падения или чужой магии. Да вообще странно, что никто не мухлевал и не заколдовывал игроков или их инвентарь, так что когда мяч заметили, было уже поздно, все бросились в стороны, но тот уже пробил трибуну, чуть не задев Гарри Поттера, а затем, словно этого было мало, он вернулся обратно, пробив трибуну еще раз, и теперь Гарри не успел его заметить из-за препятствия, отчего получил удар в руку и испытал очень сильную боль, а мяч тем временем снова летел на него, но пара человек успела достать палочки, сбить тот, среди них были и Гермиона с Луной. Будто парню было мало, Златопуст, который ничем не помог при нападении мяча, попробовал показать мастер-класс по оказанию первой помощи и из сломанной руки сделал руку без костей, так что Поттеру пришлось все же идти в медпункт. Ему было уже не так больно, но при этом он так и был без рабочей руки. Происшествие многих взволновало, но на деле никто и не почесался. Наверное, даже если бы кто-то открыто заколдовал метлу участника посреди матча не таясь, то никто бы не стал вмешиваться или разбираться. Даже игру бы не остановили бы, может, только помогли, смягчив падение, но только кто-то типа Дамблдора бы мог это сделать, а то мадам Хуч явно была в этом непригодна, а других активных граждан нет. Ночью Поттер проснулся от того, что кто-то его трогал во сне. Он был мальчик пугливый, тем более, что его сегодня пытались убить, так что он здоровой рукой выхватил палочку, которую никогда не убирал далеко, и направил ее на «Ты кто и чего тебе надо?». Пока он рассматривал это существо, он также призвал синих и зеленых, чтобы у него было больше шансов. «Я Добби, домовой эльф, и чего тебе надо?» Добби хотел предупредить об опасности. «И откуда ты это знаешь?» Добби не может сказать. «А мяч ты заколдовать и наслать на меня можешь?» Добби не хотеть причинять вред. Добби пытался остановить Гарри Поттера на вокзале, а еще раньше предупредив на каникулах, но не вышло. Добби хотел, чтобы великий Гарри Поттер покинул школу, пока, шмяк, из груди Добби показались прозрачные лезвия, как будто из фильма «Хищник», а его тело вздрогнуло и обмякло, после чего исчезло, отправившись с зелеными в башню. «Гнарл, убедись, что эта тварь мертва, а потом положи в холодильник, Гермиона все равно, как узнает, захочет взять образец». Проклятие, как же после зеленых тут воняет. Мисс Гринджер хотела изучить этих созданий и узнать, как они колдуют без палочки так, что некоторым магам такого не удается достичь. Она бы хотела получить и живой образец. Но вы правильно сделали, эта тварь явно опасна, а раз она и в школу проникла, чтобы вас достать, то лучше убить, чем ждать нового удара. Как думаешь, это он устроил ту шутку с тайной комнатой? Или он об этом хотел предупредить? Не знаю, посмотрим. Как оказалось, Добби не был виновен в инциденте с тайной комнатой. В эту же ночь, чуть позже принесли парализованного Филча, чью кошку нашли возле него. Та была выпотрошена, а ее кровью было написано новое послание. «Никто не встанет между нами и не помешает мне». Этот старый злобный старикашка многих бесил, также портил жизни и нервы, впрочем, некоторые не оставались в долгу, те же близнецы Уизли. Гарри Филч как человек не нравился, но он мог его понять, вообще Гарри научился принимать людей и их отрицательные и положительные стороны, а то бы не смог помириться в Дурслями и не смог выносить Гнарла. Также он понимал, как сложно что-то делать своими руками, а также знал цену труду, как-никак сам трудился, а потому не питал ненависти к завхозу, а вел себя с ним вежливо. Он даже отчасти слушал и слушался того, хотя и не без некоторой к нему неприязни, но он точно не пожелал бы кому-то потерять своего питомца. Сам он к своим сильно привязался, даже научился ими почти без слов командовать и понимать, да и они его понимали хорошо, так что мог понять боль этого человека, когда тот очнется и обо всем узнает, и пожалел бедную киску. Он и гномов жалел, как и пикси и продавцов, которых обворовывал, но уроки Гнарла не давали его жалости мешать его действиям. После случившегося в замке снова поднялся шорох, все уже не были так веселые и беззаботны, напряжение стало нарастать. Гарри, боясь за Невилла, Луну и Гермиону, просил их не ходить по одному, а девочек носить очки для связи. Сам он и весь его факультет, как и всех, просили не ходить одних преподавателей и директор. С занятия на занятие всех стали водить старшекурсники или профессора. Ради своих нервов и защиты друзей Гарри даже для тех, кто в курсе о некоторых его секретах, предоставил огнестрелы и ножи. Пускай те могут и не помочь, но лишними не станут. Несмотря на то, что в замке одного человека довели до состояния нестояния на неопределенный срок и все были напуганы, но учеба продолжалась. Возможно, какое-то расследование и велось, но ученики были не в курсе, так что от этого только больше себя накручивали. Неожиданная новость о том, что открывается дуэльный клуб, заставила всех временно переключиться на эту новость. Вероятно, несколько занятий никого не сделают мастером самообороны, да и если это не ученик, а монстр насылает проклятие, то учить сражаться в честной дуэли почти не поможет в неожиданном бою, где нет правил и можно все. Однако дети мнили, что дуэли круто и прочее. К сожалению, многих, в основном парней, вел клуб неизвестный победитель чемпионатов, а один павлиный летучая мышь. Как оказалось, Локонс может проиграть от одного заклинания, отчего его авторитет снова получил удар, но этот проныра из проигрыша устроил представление, в котором чуток сгладил этот позор, потому что чего у него не отнять, так это харизмы, так что он превратил поражение в шутку. Дальше начался не клуб, а собрание маленьких детишек, которые без хорошего контроля и дисциплины устроили черти что. Мало кто смог не заразиться безумием во время массовых дуэлей, где каждый кидал, чем мог и умел. В итоге, когда всех урезонили, то решено было делать дуэли по очереди и на помосте. Как ни странно, первыми выбрали фаворитов каждого преподавателя, Малфоя и Поттера. Но парни сумели хоть немного приблизиться к понятию настоящей дуэли. Драко по команде начать решил сразу пойти в атаку, а Гарри, ожидая этого, в защиту и контратаку, ввиду того, что кое-чему он все же научился по книгам, то он сумел своей ответной атакой связать противника веревками. Противник явно взбесился от поражения, но постарался не показать виду и гордо удалился. Гарри последовал его примеру. Все же из-за проигрыша не стоило портить отношения со знакомым, так что драка просто подулся немного и остыл. Следующие дуэли прошли не так, там было похоже, что тактика бей без всякой стратегии защиты явно в приоритете. Почти никто не показал ничего выдающегося, пока очередь не дошла до Лавгута и седьмой Уизли. Вообще седьмая часто смотрела на Гермиону и Луну немного ненавидяще, но мало кто это замечал, потому что та сразу прекращала это делать, но сами девочки это иногда замечали, хотя Луне было пофиг, ей многое пофиг. Так что та не подготовилась должным образом, отчего выпущенная седьмой змея ее удивила, и та не смогла придумать, что делать. Она попыталась отступить, но оступилась и упала, а змея уже подползла и готовилась атаковать. «Замри!» Гарри как мог тихо прошептал команду на парсилтанге, как думала Гермиона, и ему сказала: «Змеи почти не могут ощутить вибрации голоса, да и слух у них, вероятно, только всем телом ощущается». Так что она пришла к выводу, что парсилтанг это, скорее всего, что-то типа заклинаний, которые, если правильно повторить и сделать нужный мысленный посыл, будут оказывать воздействие даже без знания языка. Эксперимент со змеёю показал, что этому языку можно научиться, если правильно настраивать себя, вот только выучить другой язык это долго и тратит много времени, так что учить его никто бы не стал просто так. Но вот это заклинание сейчас дало эффект, и змея подчинилась, вроде бы никто и не заметил, что Гарри что-то прошептал. Снейп, как только змея замерла, тут же ее уничтожил, а занятие прекратил. Все разошлись, а Поттер решил сходить к Флитвику. «Здравствуйте, профессор!» «Здравствуйте, мистер Поттер, что привело вас сюда?» «У нас сейчас было собрание дуэльного клуба и, похоже, что оно первое и единственное, но мне непонятно, почему вас там не было. Я слышал, что вы были многократным чемпионом, а значит, что могли бы научить чему-то и не допустить того, что было на этом занятии. Оно было немного, как бы выразиться, было проведено как обычные уроки от профессора Локонса». «Да, пожалуй, что так. Видите ли, мистер Поттер, я не провожу уроки дуэли или боевой магии, потому что ученики не понимают всей ответственности за свои действия. Вы же вроде один из тех, кто понимает, что это такое». «Наверное, да. Палочка, по сути, очень опасный инструмент, в руках, по сути, детей, которые недисциплинированы в большинстве своем. Тем более, что обучив их сражаться в дуэли или в бою, вы, по сути, будете ответственны за то, как они воспользуются этими знаниями. Они могут и сейчас проклясть кого-то, а если будут уверены в своих навыках уметь сражаться, то могут причинить больше вреда. Наверное, тогда и аврорам будет не так просто справиться с ними. Вы не хотите, чтобы кто-то использовал эти знания против других? В некоторых магловских боевых искусствах, как мне рассказывали, сперва учат не драться, а как справляться с опасностью иными средствами, например, не ввязываться в драку, избегать ненужного насилия, убегать и прочее, стараются научить ответственнее относиться к знаниям и не применять их на практике. Неплохо сказано, во многом верно. Умение сражаться может привести многих к желанию использовать эти знания на практике. Похоже, что маглы тоже не хотят, чтобы дети друг друга покалечили. Еще вы забыли, что в школе дуэли запрещены, так что зачем же учить тому, что противоречит правилам? Есть еще много причин, но вы и так поняли, что ни вас, ни других я учить не стану. Если вы захотите научиться, то после школы можете поискать курсы. Я, кстати, летом иногда берусь за деньги помогать в подготовке для соревнований. Спасибо за разъяснение, профессор. Я раньше старался избегать лишних конфликтов, потому что от них лишь проблемы, но теперь понимаю, что не стоит тратить время на боевые тренировки и потому, что если не собираешься ими активно пользоваться, то просто потратишь время впустую. Вряд ли на меня так просто нападут, при этом вызвав на дуэль. Скорее всего, если кто-то спланирует напасть на меня, то их будет много, и они сделают это внезапно, когда я не готов. Мне раньше казалось круто уметь сражаться на дуэлях, да и вообще, но я не хочу связывать свою жизнь с этим, так что лучше буду заниматься тем, что будет полезно. Рад, что вы так зрело рассуждаете для своего возраста. Вам и впрямь стоит уделить время учебе и использовать свободное время для того, что вам самому интересно, но и будет полезно. Лучше выучите защитные чары и способы побега. В случае нападения это с большей вероятностью сохранит вам жизнь и даст возможность уйти целым. Даже тот, кого нельзя называть, не мог выйти в открытую, против всего мира, никто не может, а вот устраивать внезапные нападения очень даже. На этом, наверное, все. До свидания, мистер Поттер. Большинство прежних владык предпочитали сражаться в открытую, так как у них была личная армия, которая умирала и сражалась за них. Так что вы можете просто научиться атаковать магией с расстояния, не боясь задеть и своих слуг, хозяин. А вот пока вы без свиты, вам стоит поберечь себя. Я, конечно же, считаю, что мисс Грейнджер будет неплохим злым гением, но вот владыкой вряд ли, а другие кандидатов я пока не вижу, может быть стоит, если с вами что-то случится поискать среди старшекурсников Хогвартса, слава злу, что мы теперь знаем так много мест, где можно поискать замену. Ты размышляешь, на кого меня заменить, даже не пытаясь это от меня скрыть, Гнарл. Не злитесь, господин. Вы бы хотели, чтобы я строил козни у вас за спиной? Вы и я знаем, что пока что вы вполне годный кандидат, да и еще только учитесь. Мы не предадим вас уже, пока вы сами не свернете с пути, отказавшись от нас. Но у вас еще нет наследника, а опасности тут везде, так что лучше иметь запасной вариант. Ваши подруги даже после вашей смерти останутся помощницами для нового владыки. Я говорю все это вслух, чтобы вы понимали все это и принимали необходимые меры. Понял я, понял. Если умру, сам виноват и дурак. Все мои ошибки будут моей личной виной, и мне некого будет винить в этом. Я буду виноват в первую очередь. Абсолютно верно. После первого и последнего собрания дуэльного клуба школа немного успокоилась, но как оказалось слишком рано. Новое нападение вскоре снова случилось, но жертва уже была не грязнокровка, а чистокровная. Раньше никто из чистокровных ничего не предпринимал из-за того, что считал себя в безопасности, но теперь никто не мнил себя защищенным. Как оказалось, жертвой стала Луна Лавгуд и призрак почти безголового Ника. Для Гарри такая новость была шокирующей. Он с Гермионой пошли проведать подругу в медпункте. До медпункта Гарри шел, не желая верить в произошедшее, но зрелище оцепеневшей девочки было реальностью. Она поправится, мадам Помфри уверяет, что сможет ее поставить на ноги, нужно только дождаться мандрагор, они созреют к лету. И еще, Гарри, у меня есть пара идей о том, что за монстр нападает, возможно, это Василиск, это самое безумное, может, я и ошибаюсь, но тогда бы это все объяснило. Что? Гарри не понимал, что ему говорит подруга, голова его еще не переварила произошедшее. Тот голос, который ты лишь один слышишь, может, это голос на Парселтанге, а оцепенение – это слабая форма смертельного взгляда. Смотри, Филч смотрел через воду на Полу, а Луна видела его через Ника, тот тоже пострадал от него, но так как уже мертв, лишь оцепенел, но я не слышал о такой магии, которая может причинить вред призраку. Синие могут воздействовать даже на то, что нематериально, даже призраков убьют так, что те не вернутся. Гнарл решил вставить свои две копейки в разговор. «Заткнись, Гнарл», в едином порыве ответили дети, которые пытались друг друга подбодрить и перевести тему на поиск виновника. «Продолжай, Гермиона. В общем, пока это только теория, может это не так, но тогда нужно чем-то защищать глаза и не смотреть тому прямо в глаза. Та история 50 лет назад, про которую говорил Малфой, я не нашла информации, кто погиб, но возможно, что это из-за того, что посмотрели прямо в глаза. Тогда нужно сообщить учителям и всех заставить носить очки или еще как-то защищать взгляд. Для учителей будет мало доказательств и придется рассказать о Парселтанге. Я попрошу близнецов делать очки защитные и зеркала, чтобы смотреть за угол, и можно было хоть так защититься от прямого взгляда. Ты же можешь в фан-клубе всем дать моду носить очки, как у тебя, прорекламировать изделия близнецов, тогда все будут в них ходить, мы с ними получим прибыль, а все будут в некоторой защищенности. Ладно, так и сделаем. Но ты думаешь, учителя не догадались обо всем? Дамблдор же считается величайшим волшебником, он что, не может сам все сделать? Будь этот старый хрыч таким всеведущим, всезнающим, могучим, то он бы остановил того злого владыку лично, а не вы, ваша злобность. Наверняка он на деле проигрывал в той войне, и лишь чудо спасло его старую задницу. А если это и был его план и ловушка, тогда он либо хотел столько смертей и прочего допустить, либо на большее не способен. Если вы хотите что-то сделать, то делайте это сами, найдите виновника и покарайте, разорвите на части и заставьте страдать. В этот раз Гнарла не затыкали, оба ребенка задумались над его словами. Судьба подруги их поначалу расстроила, но теперь от этих слов в них обоих зародилась ненависть и желание мести, их мысли перешли к виновнику произошедшего. Ведь если бы не счастливые случайности, то Луна бы погибла, да и Филч, хотя про него никто пока не вспомнил из них сейчас. Гарри, твои глаза, хм, что такое, Гермиона, что с моими глазами, они светятся и выглядят немного пугающе, вот держи зеркальце. Гермиона быстро достала зеркало из сумки. Гарри сперва не поверил в то, что с его глазами что-то не так, но из зеркала на него смотрели зеленые светящиеся глаза. Проклятие, Гарри раньше мог по желанию сделать глаза светящимися и потом гасить их. Первый раз это случилось, когда он рассердился на дядю, но теперь глаза остались светиться и отменить это он не мог. Что теперь делать? И почему я не могу это отменить? Гнарл, у владык свечения глаз частое явление. Раньше, похоже, ваш организм был телом простого ребенка-мага, но теперь похоже, что он меняется так, как должен для повелителя. Повелители больше, чем простые смертные. Их плоть сильнее, быстрее, устойчивее, даже кислота в глаза их только освежит, а не заставит визжать от боли расплавленной плоти. Вероятно, ваша злость и ненависть заставляет ваш организм меняться, наконец-то. Гнарл, я сейчас в школе, если кто увидит у меня такие глаза, то что они подумают, да я какой-то урод из страшилок. Тем более, когда тут какая-то тварь или ученик всех в оцепенение кидают, что их только мандрагора излечит. Мне только таблички не хватает. Это я тут темный владыка и во всем виноват. Я не думаю, что злоба или ненависть тут виноваты. Гермиона решила вмешаться. Я думаю, что изначально виновата физиология. Смотри, тело работает на биохимических процессах, они заставляют тебя вырабатывать гормоны, которые и влияют на тело. Вероятно, гормоны, которые вырабатываются при таких эмоциях и виноваты. Когда волшебник пугается, то вырабатываются гормоны, которые активируют спонтанную магию у детей, также она активируется при сильных эмоциях, чаще всего отрицательных. Я думаю, виноват адреналин. Он заставляет организм мобилизоваться, повышает его работу, а уже из-за ускорения сердцебиения и прочего магия тоже начинает бурлить под наплывом гормонов. И к чему ты ведешь, Гермиона? Я, честно говоря, читал те учебники по биологии, но настолько не вникал, а ты мне тут лекции проводишь, которые еще не доказаны и не проверены, лишь теории. Короче, катализатор не сами эмоции, а гормоны. Они катализатор для организма, а организм уже разгоняет магию. Я что, как Халк? Если, в плане интеллекта, то да, Гарри. Ладно, я пошутила, но сравнение отчасти верно. Сильные эмоции, похоже, форсируют мутации в твоем организме. Гнарл, что еще кроме силы и прочего, со светящимися глазами грозит Гарри? Не знаю. У повелителей, если в них много энергии зла, еще появлялись отростки из костей, темная аура, мир при их появлении менялся, становясь темнее, много чего. Но тут все иначе, и я не знаю, какими будут изменения тут. Хорошо, отчасти с тем, почему так произошло, мы разобрались. Теперь, что с этим делать? Кто-то сможет вернуть меня в норму. Хотя бы глаза. Боюсь, что такой проблемы раньше перед повелителями не стояло. Ботанику сможет со своими умниками поискать, но тут мало шансов. А ты, Гермиона, можно методом научного тыка попробовать всякие целебные зелья и прочее, но это опасно, лучше обратиться к колдомедику. Я бы посоветовала Помфри, но ты, я думаю, не хочешь этим светить, верно? Ну, буду на тебе экспериментировать с зельями, но если что-то пойдет не так, сам виноват и сразу к нормальному медику обратимся. Только вот как тебя вытащить отсюда и не засветить твои изменения? Гарри и Гермиона стали думать, но Поттер быстро придумал один вариант. Он попробовал трансфигурировать очки в солнцезащитные, закрывающие глаза, чтобы не видно было со стороны их свечения. Нет, свечение видно за стеклами, попробуй сделать их зелеными. Немного поэкспериментировав, они смогли добиться того, что Гарри почти ничего не видел, но и его глаз не было заметно. Я выгляжу стрёмно и глупо. Да, согласна, ты выглядишь по-идиотски. Может, все же попробуем обратиться к Помфри? Нет, пошли, пора назад. Гнарл, сделай мне такие же очки, трансфигурировать их постоянно я не хочу. Вот только планы оказались, как всегда, несбыточными. Проблемы Гарри стали достоянием преподавателей в тот же день, и Гарри пришлось рассказать все на чистоту, что его глаза светятся, когда он злится, а теперь и не гаснут. Правда, Помфри не смогла вернуть их в норму, она даже попросила с ней по помощи, но и тот не сдюжил, а затем и директор подошел. Кажется, все учителя, в особенности директор и Снейп, странно стали смотреть на Поттера. Как рассказала Спраут, у Волдеморта глаза тоже сильно выделялись, они были красными, хоть и не светились. Гарри еще раз проклял эти чертовы глаза стереотипного злодея. В итоге директор поговорил с Гарри на тему злости, ненависть, плохо, не надо скрывать проблемы, доверяй и люби, бла-бла-бла. Гнарл комментировал все это очень нелицеприятно. В итоге Помфри будет и дальше искать выход совместно с директором и Снипом, а пока Гарри разрешили носить очки и не пугать всех. Но вот только его фанаты и прочие лишь восхитились на их взгляд его новыми крутыми очками и тоже захотели. На этом фоне продажи близнецов Гермионы были очень хорошим заработком. Глава 5. Гарри так и продолжил пробовать вернуть своим глазам нормальный вид с участием Помфри, директора и Снейпа, но пока результата не было, но никто не считал, что способа нет, ведь были еще мандрагоры. Как думала Гермиона, они могли снимать мутации, вызванные магией, а значит, как снять оцепенение, так и вернуть глаза Гарри в норму. У Поттера же с подругой были вопросы, на которые никто не мог дать иного ответа, кроме как это магия Гарри. Одним из таких вопросов был, как со светящимися глазами Поттер вообще мог нормально видеть. По идее, глаза поглощают свет и из его взаимодействия с веществами в глазу создают сигналы, которые мозг и воспринимает. Гарри и Гермиона пришли к выводу, что раз такие глаза не дают бонусов, кроме разве что восстановления нормального зрения, то явно были для понтования властелинами и создания образа, как и то, что у них появлялось на теле подобие татуировки и темный дым. До Дня Святого Валентина все было спокойно, но удар пришелся оттуда, откуда никто не ждал. Локонс решил устроить настоящий праздник для всех. Кто ему это позволил, было и так ясно. Вероятно, директор все же получал некоторое извращенное удовольствие от того, что кто-то в этом скучном болоте устраивает встряску. Может, в этом причина, что близнецов еще не исключили или не превратили в удобрение, да и рассказ о легендарных мародерах становится еще одним примером того, что кто-то благоволит хулиганам, которые как бы шутят и вообще грифы, а остальным такое вряд ли сойдет с рук. Или может, остальным хватает мозга и воспитания не творить тех шалостей, которые могут потом кому-то сломать жизнь. В любом случае, кто-то допустил, что в большом зале все было украшено в ядовито-розовые цветы, а с потолка сыпались конфетти в форме сердечек. В довершение была речь преподавателя, в которой он призывал всех участвовать в этой праздничной лихорадке. Когда показались гномы, которых он сделал почтальонами, Гарри взглядом нашел Гермиону, которая, кажется, догадалась, что Поттер так сделает, и сама на него посмотрела. Гарри мимикой пытался передать свой вопрос. «Ты обо всем знала и ему помогала? Твоя работа с гномами?» Девочка же не смогла ответить, а потому Гарри стало все ясно, он и так бы не поверил, сколь угодно хорошо она соври, а потому он только неодобрительно покачал головой. Грингер стало стыдно смотреть в глаза друга, потому что была виновата по всем статьям, а потому, покраснев, опустила взгляд в тарелку. Все же ей было иногда немного стыдно за кумира, тот иногда очень часто вел себя, как клоун, и перегибал палку, хотя и часто был очень обворожителен. В этот раз он снова сделал все так, что вроде и интересно, но и стыдно быть соучастником. Гарри в этот день снова прошел через унижение, ибо получил кучу валентинок с любовными признаниями, подарками, шоколадом и прочим. Некоторые особы заставили гномов зачитать стихи собственного извращенного гения, от которых окружающие плакали со смеху. Под конец, когда Поттер решил хоть на халяву поесть сладости, заедая горе, Гермиона его отругала и прочла лекцию на тему того, что в волшебном мире поить оборотным почти законно, а в подарках делать яды почти что традиция. В итоге она устроила демонстрацию, выбрав провинившихся прихвостней и гномов, которые распечатывали подарки. Как оказалось, яды и неприятные сюрпризы все же были, а защитные перчатки и респираторы не спасли подопытных. «Знаешь, Гермиона, я от магического мира в ужасе, у маглов такой терроризм, а тут шутка. Хорошо, что у магов нет биооружия типа оспы или чумы». Гарри в ужасе, а после просмотра состояния подопытных с базы, обратился к задумчивой Гермионе. Та после слов парня замялась, отчего Поттер понял, что, вероятно, слишком мало знает и приготовился к лекции. Ну, вообще-то в этом была эпидемия драконьей оспы, которая подозрительно быстро уничтожила старшие поколения чистокровных магов. Я не могу утверждать наверняка, но может, кто-то решил попробовать и провел эксперимент. Остается только надеяться, что он тоже стал жертвой своего оружия. Поттер решил не ругаться при подруге. «Ты же сделаешь что-то типа техники безопасности, которую дашь мне почитать, а то мне что-то неспокойно, лучше я буду параноиком, но живым». Гермиона снова смутилась, и Гарри высказал свое предположение о причине. «Дай угадаю, ты уже такую сделала, соединив знания магов, маглов и террористов, может, даже сама собиралась в будущем опробовать что-то подобное?» Гермиона стала осматривать окружение, не давая заглянуть себе в глаза и лицо. «Ладно, я не буду дальше расспрашивать, если ты не хочешь об этом говорить. Спасибо, Гарри. Кстати, проблема в том, что нет таких артефактов, которые от всего защитят. Да и зелья и прочие способы проверки на яды и остальное с чарами не дают полной гарантии. Поэтому проще тестировать на тех, кого не жалко. Понятно. А то, что осталось без ядов, проклятия и прочего, я тоже есть не хочу. Вообще не буду ничего из подарков незнакомцев принимать или носить. Хорошо, что свитер от миссис Уизли был без такого, как и ее еда, но мне теперь все равно страшно что-то от кого-то принимать. Вообще-то, то, что было без ядов, все равно есть нельзя, хоть подопытные и живы, но ты что, не видишь, что они не в себе? Там либо любовные зелья, либо еще что-то, что бьет по мозгам.